Мелодия звука, тональность в ритмах, звучание и окрасах, наша жизнь. Полнота ли, яркость теневым дном, опадает и листва, да и душа, словно ком, словно буера, где дно, но светло ли там? Силимся познать, силимся самих себя понять, но убегаем, спешим в дальность, в границы, где берега размыты, где нет и воли, где простор лишь суета. Говорим четко, но такова ли и наша душа? Правда веская, но отображение в узкости, порабощение ума, социум, материя. Неужели и сердце, душа, да во все это верит? Неужели по стромке лишь эмоций ряд? Фрагмент целой картины, а нам, а мы берем лишь малый квадрат. Додумываем, где абстракции, где иллюзий сон. Это как ретроград, это и былинность, но уже дадено нам наугад. Фикции лжи, переносы до перекоса, а ты этому рад. Сжимаешь сам себя, смотришь через купола, через витрины, запотевшее стекло. Разве полет цельный? А я зову, я уже там иду, соединяю канву мерности, тот поток, цельность, естество. Ритм и динамика сердца, сердца общего, но и моего. Тихий шепот ручейка, спад, вновь подымание огонька, скаты, перекаты, как и наш позвонок, жилы, кровотеки. То былое в сжатости прошло. Внутренние органы, брюшина, вновь срединная полоса. Мужчина, женщина, рода. Все это наше единое, оно одно. Силится рука подняться, до плечи сжимает волна, тугая, словно натянутая тетива. Размягчаем сами себя. Легкость, теплота. Любовь извне, но внутри вновь ожила. Мир многий, как и сны. Вящий сказ. Соединение земли и неба нашего ума. Барашки в небосклонах. Барашки водные, а мы на корабле. Наш аквамарин, звезда, ореол. Горечь и печали, уходит в завесах тумана полоса, мы всматриваемся в глубину, но от звезд уже идя, зная, сшивая в жизни любую полосу. Спутники, близкие, то наша игра. Приход к тому, что уже спланировал, говоря просто кратко, вновь я люблю и живу. Приятие жизни своей, отделение чуждости, понимание равности и долей, гамма созвучия. Где нет места теней, где нет паутов, пропоротого днища кораблей, ныне обретение пути, своей души, вящее сердце, огни костра, родовое, века, личностное. Вновь тот путь, что всех страхов сильней, понимание в определенностях, в ритмике жизни и дней. Я подошел к рубежу, преодоление рока полосы. Я подошел к тому, где льдины вновь полоса, ясности и теплоты. Принимая уроки, довершение от обнуления, посыл вечности каждого, его выбора и души. Дух веряет руль телесному. Новая эра без темноты.